Ричарда и вернулся только перед вечером. Пробираясь к себе в землянку, он столкнулся с Захаром Королевым. Цепляясь шашкой за уступы мешков, набитых землей, бестолково махая руками, Захар почти бежал. Иван Алексеевич посторонился, уступая дорогу, но Захар схватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово желтыми белками. «Слыхал? Пехота справа уходит. Может, фронт бросают?» Застывшая недвижным потоком, словно выплавленная из черного чугуна, борода Захара была в чудовищном беспорядке, глаза глядели с голодной, тоскливой жадностью. «Как, то есть, бросают?» «Уходят? А как, я не знаю. Может, их сменяют? Пойдем к взводному узнаем». Захар повернулся и пошел к землянке взводного, скользя ногами по осклизлой влажной земле. Через час сотня, смененная пехотой, шла к местечку. Наутро разобрали у коноводов лошадей, форсированным маршем двинулись в тыл. Мелкий накрапывал дождь. Понурые горбились березы. Дорога вклинилась в лес, и лошади, почуяв сырость, и вянущий, острый и тоскливый запах прошлогодней листвы, зафыркали, пошли веселей. Розовыми бусами висела на кустах волчья ягода, омытые дождем пенистые шапки девичьи кашки неотразимо сияли белизной. Ядреные тяжеловесные капли отряхал ветер с деревьев на всадников. Шинели и фуражки чернели пятнышками, будто иссеченные дробью. Тающий дымок махорки плыл над взводными рядами. «Захватили и прут черти куда! Аль не обрыдло в окопах? А в самом деле, куда нас гонят? Переформировка какая-нибудь? Что-то не похоже. Эй, станица, покурим, все горе забудем. Я свое горе в саквах вожу. Господин Исаул, дозвольте песню заиграть». «Дозволил, что ли? Заводи, Архип». Кто-то в передних рядах, откашлявшись, завел: «Ехали казаченьки да со службы домой, на плечах погоники, на грудях кресты». Отсыревшие голоса вяло потянули песню и замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, приподнялся на стременах, закричал насмешливо: «Эй, вы, старцы слепые! Разве ж так по-нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, лазари играть, песельники! А ну, заведи! Шея у него короткая, голосу негде помещаться. Нахвалился, а теперь и хвост на сторону!» Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и, отчаянно махнув поводьями, кинул первые слова: «Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки!» Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула: «Честь и славою своей!» и понесла над мокрым лесом, над просекой дорогой: «Ой, да покажите всем друзьям пример, как мы из оружия бьем своих врагов. Бьем, не портим боевой порядок, только слушаем один да приказ. И что нам прикажут отцы-командиры, мы туда идем, рубим, колем, бьем». Весь переход шли с песнями, радуясь, что вырвались из волчьего кладбища. К вечеру погрузились в вагоны. Эшелон потянулся к Пскову. И только через три перегона узнали, что сотня совместно с другими частями третьего конного корпуса направляется на Петроград для подавления начинающихся беспорядков. После этого разговоры приутихли. Долго баюкалась в красных вагонах дремотная тишина. «Из огня да в полымю», — высказал долговязый Борщов, общую для большинства.